Помните, вы всегда делаете все возможное. Вы всегда делаете все возможное. Зарубите это себе на носу и никогда не забывайте. Любое принимаемое решение и совершаемое действие основано на уровне сознания в данный конкретный момент. Вы не сможете стать лучше теперешнего уровня сознания, ибо это есть ясность и четкость, с которой вы воспринимаете любую ситуацию. Если сознание искажено, вы получите искаженный опыт. Он может заставить вас говорить или делать вещи, о которых вы впоследствии пожалеете. Поскольку сознание всегда зафиксировано на некоем определенном уровне, все, что вы говорите или не говорите, делаете или не делаете, проявление максимума ваших способностей, даже если этот максимум ложный или неразумный. У вас была только одна возможность выбора, и она была обусловлена уровнем сознания на данный конкретный момент.